Глава 81. Счастье. Натали. «Мне тоже очень приятно познакомиться с вами, Дэвид». Искренне отозвалась я. Просто поразительно, как эти ангелианцы моментально узнавали мое настоящее имя. Кассиан назвал меня прибратья Наташей, но Дэвид обратился ко мне не Натали, а именно Наталья. Такое чувство, что вся моя жизнь была у них как на ладони. «Позвольте вручить вам подарок». Дэвид вложил в мою руку перстень с искрящимся изумрудным камнем. «Какая красота!» Восхитилась я. «Спасибо большое». «Спасибо, Дэв». Очень серьезно Кассиан посмотрел на брата и пояснил мне. «Это не просто кольцо, Наташа, а артефакт. Если быть точнее, это маги-ключ. Он способен обратить вспять и развеять любые магические узы. Точно знаю, что энергии в нем хватит на 3 таких магических отмены. Если понадобится больше, вам придется зарядить его на плато безмолвия в галактике Сиаран, на Линдейре», — уточнил Дэвид. «Что, из королевской магии справится?» — уточнил Альтаир. Дэвид уверенно улыбнулся. «Вполне». Он тут же отошел в сторону. «Позволь, я сам это сделаю». Кас взял у меня кольцо и надел на мой безымянный палец. Оно село как влитое. «Не волнуйся. Пока ты не решишь им воспользоваться, это просто красивое украшение». «Понятно», — улыбнулась я. «Ну как, ты готова?» Пристально посмотрел на меня Кассиан и выразительно кивнул на брачную арку. «Да», — твердо ответила я. «Натали, по нашим обычаям, тебя должен подвести к алтарю один из старших мужчин в роду. Поскольку здесь нет твоего отца или дяди, эту роль может взять на себя мой отец», — мягко обратился ко мне Кас. «Почту за честь», — с готовностью отозвался Лоуренс. «Мне это безумно приятно, но можно меня подведет к алтарю Ирнел Вайс? Он заменил мне отца в новом мире, и теперь он тоже моя семья», — сказала я, надеясь, что отчим Касса не сильно на меня обидится. «Конечно, девочка, это твой день». Без тени недовольства отозвался Лоуренс и ободряюще мне улыбнулся. «Натали». Голос Ирнелла дрогнул, а к его глазам подступили слезы. «Я так счастлив за тебя и так тебе благодарен, что словами не передать». Он коротко, поэтически меня приобнял. А меня еще сильнее затопила безграничная радость. Кассиан тем временем уже успел дойти до брачной арки, выпустил крылья за спиной и застыл вместе с верховным служителем в ожидании невесты. Украдкой смахивая слезы счастья, Ирнел протянул мне свой локоть и повел к алтарю. Гости быстро расступились, образовав для нас живой коридор. А вслед за мной в 2 колонны, уверенные с большим достоинством, шли мои мужья — Эльтаир, Микаэль, Денис, Брэндон и Джереми. В этот момент в храме заиграла музыка, напоминающая органную. Такая невероятная, громкая, восхитительная, торжественная и проникновенная одновременно, что, казалось, она пронзала все тело, заставляя резонировать все клеточки. Ангелианцы мигом преобразились. От их тел начало исходить свечение, а за их спинами взметнулись белые крылья. Это выглядело изумительно. Мы с мужьями и Эрнелом будто бы оказались среди настоящих ангелов. А самые великолепные, большие и искрящиеся крылья были у верховного священника. Его лицо настолько светилось в этот момент неземной добротой, что от старческого облика не осталось и следа. Сейчас этот мужчина выглядел лет на 40. Но на этом чудеса не закончились. С каждым шагом моя простая белая тога преображалась в шикарный, сказочный по своей красоте наряд, сотканный из лепестков нежнейших цветов. А когда Ирнел подвел меня к алтарю и вложил мою руку в ладонь жениху, теплую, широкую и уже такую родную, в этот момент я, Кассиан и верховный служитель оказались в ярком круге из света, который опустился на нас сверху. Казалось, весь остальной мир перестал существовать. Воздев руки к небу, священник начал произносить молитвы брачного обряда. Все это было на ангелианском, и я не понимала ни одного слова, но одновременно улавливала смысл всей душой. Пространство вокруг нас начало мерцать. Мы оказались словно на пересечении миров и пространств. Вне времени, везде и нигде одновременно. Это был невероятный и волшебный опыт. Сознание едва справлялось с такой нагрузкой, но от теплой руки Кассиана ко мне шли осязаемые поддерживающие волны, избавляющие от головокружения и обморока. Меня не спрашивали, хочу ли я выйти замуж за этого мужчину, не требовали никаких клятв. Все мои мысли, намерения и желания стали прозрачными. Священник просто связывал наши с Кассианом жизни в одно целое. И через несколько минут я осознала, что воспринимаю своего жениха как саму себя. Я отчетливо чувствовала, как безгранично и беззаветно он меня любит, как любуется и восхищается мной, и насколько он сейчас счастлив.